Глава 15. Лабиринт. «Есть!» — радостно воскликнул Дейн, улыбаясь Муре, а Костя немедленно вцепился в край щели, изо всех сил стараясь расширить ее. Стена подавалась туго. «А все-таки это выход не туда!» — упрямо пропыхтел он. «Да, это выход не в тот коридор», — согласился Мура. «Но это выход из ловушки, и пренебрегать им не стоит». «Кроме того, судя по вашим усилиям, Карл, этим выходом давно не пользовались. Поэтому для нас он удобнее. Видимо, мне удалось наткнуться на сочетание тонов, которые здесь редко применяют». Он тщательно обтер манок и спрятал его во внутренний карман. Как ни тужился Кости, но расширить щель ему удалось лишь ненамного. Мура пролез в нее без труда, а Дейну и особенно Кости пришлось протискиваться. Был момент, когда казалось, что Кости вообще застрянет. Только сняв с себя ремни со снаряжением и кобурой и сбросив куртку, гигант сумел, обдирая кожу, пробраться к товарищам. Они оказались в новом коридоре, более узком, чем прежний. Стены здесь тоже излучали сумеречный свет, но пол под ногами был покрыт слоем тончайшей пыли. Мура достал фонарик и посветил вперед. Всюду лежала пыль, и на ней не было никаких следов. Вероятно, этим коридором очень давно никто не проходил. Быть может, с тех самых пор, как предтечи оставили свою горную цитадель. «Эй!» — испуганно вскрикнул Кости. Они оглянулись. Пароход исчез, они снова были отрезаны. «Опять нас поймали!» — хрипло сказал Кости. Но Мура покачал головой. «Не думаю, просто сработал какой-то автомат. Мы прошли, и дверь закрылась». «Да, этим коридором не пользуются. Скорее всего, Ричи и его приятели даже не знают о его существовании. Что ж, посмотрим, куда он нас приведет». И Мура бодро зашагал вперед. Коридор шел параллельно главному туннелю. Стены были совершенно гладкие, но Дейн подумал, что в них может таиться множество дверей, и каждая настроена определенным сочетанием ультразвуковых сигналов. Впрочем, проверять это не было ни времени, ни желания. «Ветер», — негромко сказал Мура. Дейн уже и сам ощутил встречное движение воздуха. Холодного воздуха, чуть сдобренного запахами зелени. Они устремились вперед и скоро обнаружили в стене квадратное отверстие, из которого с шуршащим гулом била воздушная струя. «Вентиляция», — сказал Кости. Он вытащил фонарик и сунул голову и плечи в черную дыру. «Здесь можно пролезть», — сообщил он, светя в темноту фонариком. «Ладно, запомним», — заметил Мура. «Но сначала давайте дойдем до конца коридора». Через 20 минут они уперлись в стену. На этот раз Кости не упал духом. «Ну, Фрэнк, достань-ка свою дудку», — сказал он. «Пусть этот сезам откроет нам путь». Но Мура не торопился доставать манок. С фонариком в руке он обследовал преграду. Перед ним была не гладкая поверхность, дело рук притечь, а грубый шершавый камень. «Эта стена вряд ли послушается моей дудке», — сказал Мура. «Здесь конец пути». «Но должен же коридор куда-нибудь вести», — возразил Дейн. «Да», — согласился Мура. «В стенах коридора наверняка много ходов, которые мы не видим». «Но мы не знаем комбинации звуков, чтобы их открыть. По-моему, не стоит тратить время на поиски этих комбинаций. Лучше вернемся к воздухопроводу. Если он снабжает воздухом целую систему ходов, возможно, он приведет нас к другому коридору». Они вернулись к вентилятору. Как и сказал Кости, вентиляционная труба была достаточно велика, чтобы по ней можно было ползти. Один за другим они залезли в трубу и на четвереньках поползли в темноту, навстречу потоку воздуха. Пыли здесь совершенно не было. Впереди полз Мура с фонариком в руке. Гладкий пол под ними мерно вибрировал. Установка продолжала работать. Стюарт вдруг выключил фонарик и хрипло прошептал: «Впереди свет!» Когда глаза Дейна привыкли к темноте, он тоже увидел этот свет. Бледный сероватый квадрат. Вентиляционная труба кончалась. Но когда они подползли поближе, оказалось, что выход забран металлической решеткой. Ячейки ее были достаточно велики, чтобы просунуть руку. Мура прильнул лицом к решетке, и впервые за все время у него вырвалось что-то вроде изумленного возгласа. Дэйн похлопал Стюарта по спине, как бы напоминая, что им с Кости тоже хочется посмотреть. Мура прижался к стене, и Дэйн занял его место. За решеткой открывалось огромное пустое пространство. Казалось, что пустота заполняет всю внутренность горы. Ни свода, ни противоположной стены гигантского помещения не было даже видно. А все дно его, сколько хватало глаз, занимало самое поразительное сооружение, какое Дэйн когда-либо видел. Сначала Дэйну показалось, что под ним что-то вроде невообразимо огромных пчелиных сотов. Но ячейки сильно различались по форме и размерам. Некоторые были шестиугольные, некоторые же представляли собой неправильные восьмиугольники. Одни были полностью замкнуты, другие соединялись проходами. Чем дольше смотрел Дэйн, тем отчетливее возникало у него представление о колоссальном лабиринте, видимом сверху. Но этот лабиринт был проходим. Его можно было пройти поверху, по широким метровой толщины стенам, разделявшим ячейки. «Так и придется сделать», — подумал Дэйн. «Пути назад все равно нет». Он попятился, давая место у решетки Кости. Кости глянул и крякнул от изумления. «Для чего все это?» — спросил он. «Здесь же нет никакого смысла». «Да, по нашим понятиям смысла здесь нет», — согласился Мура. «Но построено это на совесть последовательно, с какой-то целью. Никто не стал бы строить такое сооружение просто так». Дэйн протянул руку через плечо Кости и потряс решетку. «Это придется выломать», — сказал он. «А потом что?» — спросил Кости. «Крыльев-то у нас ведь нет». «А потом мы спустимся вниз, на стены. Они достаточно широкие, и по ним можно идти». Некоторое время Кости молчал. Затем он ощупал металлические прутья. «Придется повозиться», — пробормотал он и принялся извлекать из сумки инструменты. Так, в согнутом положении, они и поели, достав еду из неприкосновенного запаса. Серый свет в пещере не тускнел и не становился ярче, и время суток можно было определить только по часам. Казалось, что это полночь, а часы показывали середину дня. Кости проглотил свою порцию синтепищи и вновь принялся за работу. Полтора часа спустя он отложил инструменты. «Ну-ка», — пробормотал он и, взявшись за решетку обеими руками, без особых усилий вытолкнул ее наружу. Проход был открыт, но, вопреки ожиданиям Дэйна, Кости не полез сквозь отверстие. Вместо этого он отполз, пропуская Муру и Дэйна. Мура просунул в отверстие голову, потом оглянулся. «Слишком высоко для меня», — сказал он. «Около 2 метров. Вам придется мне помочь». Он закинул руки назад, и Дэйн крепко взял его за кисти. Потом Стюарт ногами вперед сполз в отверстие. Когда он повис, Дэйн заскользил вслед за ним, но Кости обхватил его за ноги. «Все в порядке», — сообщил Мура и отбежал по стене вправо. Дэйн просунул ноги в отверстие, готовясь к спуску. «Счастливого пути», — сказал Кости из темноты. Голос у него был какой-то странный, и Дэйн остановился. «То есть как?» «То есть дальше вы пойдете без меня, парень», — грустно и спокойно сказал Кости. «У меня голова не так устроена, чтобы ходить по стенам. 2 шага, и я сковырнусь вниз». Дэйн совершенно забыл об этой слабости гиганта. «Но что делать?» Единственный путь отсюда по стенам, а идти по стенам Кости не может. Но не оставлять же его здесь одного. «Слушай, парень», — продолжал Кости, — «вы идите. Если найдете выход, я уж как-нибудь доползу до него. А пока вы будете искать, я буду только мешать. Так что разумнее мне остаться». Может быть, оно и было разумнее, но Дэйн не мог на это согласиться. Впрочем, Кости не дал ему даже возразить. Он ухватил его за руки и спустил вниз. Дэйн не успел опомниться, как ноги его коснулись стены. Затем Костя разжал руки. Дэйн беспомощно обернулся к Муре. «Костя остался. Говорит, ему здесь не пройти». Мура кивнул. «Да, сейчас бы он не смог здесь пройти. Но если мы найдем выход, мы вернемся и заберем его. Без него мы пойдем быстрее, и Кости это понимает». Все еще чувствуя себя предателем, Дэйн последовал за Стюартом, который с кошачьей ловкостью и легкостью ступал по плоской поверхности, направляясь к центру лабиринта. Стены были метров 6 высотой, помещения и коридоры, которые они образовывали, были совершенно пусты. Можно было подумать, что за много веков сюда не ступала человеческая нога, но Мура вдруг негромко вскрикнул и направил луч фонарика вниз, в глубину узкого прохода. Свет упал на кучу белых костей, на голый череп с пустыми глазницами. Нет, по крайней мере, одно существо побывало в этом лабиринте и осталось здесь навсегда. В луче фонарика темнело какое-то тряпье, тускло поблескивала пряжка из никелированного металла. «Узник», — проговорил Мура. «Да, в этом лабиринте человек может бродить до самой смерти и так и не найдет выхода. Вы думаете, он лежит здесь с того самого времени?» Неуверенно произнес Дэйн, затрудняясь сказать, когда именно произошла катастрофа на Лимбо и был разрушен город. «Нет, ведь это был человек, такой же, как и мы. Конечно, он лежал здесь давно, но он не из тех, кто строил этот лабиринт. И они пошли дальше, переходя со стены на стену. Одни стены уводили их от направления на центр, а другие возвращались, изгибались, ломались, сближались, расходились». Оба они внимательно смотрели вниз. Дэйн уже понял, что пространство, занятое удивительным сотоподобным сооружением, гораздо больше, чем казалось из воздухопровода. Площадь лабиринта составляла, вероятно, несколько квадратных миль. Несколько квадратных миль причудливо изломанных стен, огораживающих пустоту. «Должна же быть какая-то цель», — бормотал Мура на ходу. «Какая-то задача, но какая?» «Все линии какие-то неправильные, как у построек в городе. Это сооружение предтечь, но для чего оно?» «Тюрьма», — предположил Дэйн. «Вы же сами сказали, человеку отсюда вовек не выбраться. Здесь и тюрьма, и способ казни». «Нет», — сказал Мура, — «слишком все это велико. Люди не станут строить таких зданий только для того, чтобы управляться с преступниками». «Для совершения правосудия существуют более простые и экономичные способы». «А может, предтечи были не люди?» — возразил Дэйн. «Может быть, не такие люди, как мы. Но что мы понимаем под словом «люди»? Мы называем людьми разумные существа, которые в той или иной степени способны властвовать над окружающей природой и над своей судьбой. В этом смысле предтечи были, несомненно, люди». И никто не убедит меня, что они построили эту громадину только для того, чтобы держать здесь своих преступников и казнить их. Ни Дэйн, ни Мура не боялись высоты, но тем не менее не решались идти слишком быстро. Дэйн обнаружил, что нельзя долго смотреть под ноги. Начинала кружиться голова, подташнивала, и приходилось останавливаться, задирать голову и некоторое время отдыхать, глядя в безликую серую пустоту вверху. И все время они ощущали вибрацию, биение пульса могучей машины, скрытой где-то в чреве горного хребта, в гигантских подземельях этой фантастической крепости, частью которой и немаловажной, видимо, был этот лабиринт. А неправильные, как выразился Мура, линии лабиринта порождали в душах людей тревогу и страх. Второй труп они обнаружили часа через два. На этот раз луч фонарика вырвал из темноты форменную куртку с эмблемой службы изысканий. «Не знаю, что строили предтечи», — угрюмо сказал Дэйн. «Но теперь-то ясно, это определенно тюрьма». «Смотрите, он уже здесь несколько месяцев», — сказал Мура, но Дэйн не стал смотреть. «Возможно, он с Римболда. А может, с какого-нибудь другого корабля?» «Кораблей здесь погибло много», — сказал Дэйн. «Так что держу пари, что и трупов здесь хватает». «Что верно, то верно», — сказал Мура, поднимаясь с колен. «Ну что ж, помочь этому бедняге мы уже не можем. Пошли». Дэйн только того и ждал. Он рванулся было вперед, но Стюарт поднял руку и громко скомандовал. «Стоп!» Дэйн послушно остановился. Стюарт напряженно прислушивался к чему-то. И тогда Дэйн тоже услышал топанье ног. Клацанье магнитных подков по камню. Звук был такой, словно идущий пошатывался и спотыкался на ходу. Мура постоял, потом свернул вправо и быстро пошел обратно в том направлении, откуда они пришли. Звуки шагов вдруг затихли, и Мура завертелся на месте, как охотничий пес, потерявший след. Он сделал несколько неуверенных шагов по одной стене, вернулся и пошел по другой, светя фонариком во тьму под ногами. Потом он стоял и ждал, пока снова не послышался звук магнитных подковок. Теперь это были медленные, с большими перерывами шаги, будто идущий совсем выбился из сил. Еще один бедняга блуждает по лабиринту. Если бы только найти его. Дэйн бросился туда, откуда, как ему казалось, доносился шум шагов узника. Но в этом лабиринте звук был не очень верным ориентиром. Стены отражали и заглушали его, так что определить можно было только самое общее направление. Мура и Дэйн двигались параллельно, стараясь держаться так, чтобы между ними оставалось не больше двух помещений. Теперь они шли медленно, освещая каждый уголок внизу. Наконец, на дне шестиугольной комнаты со стенами неравной длины Дэйн заметил какое-то движение. Он посветил. Узник стоял, пошатываясь, голова его была опущена, он держался рукой за стену. «Сюда!» — позвал Дэйн Стюарта. Человек сделал несколько неверных шагов, наткнулся на другую стену и со стоном упал ничком. Он лежал на дне глубокого колодца, а Дэйн глядел на гладкие стены и думал, как же спуститься вниз, чтобы помочь ему. Подбежал Мура, двигаясь с такой легкостью, словно всю жизнь только и делал, что бегал по стенам лабиринтов. Теперь распростертое тело освещали два фонарика, и в их свете они отчетливо увидели, что человек внизу одет в изодранную желтую куртку торгового флота. Это был вольный торговец, такой же, как и они сами. Они не были уверены, заметил ли он свет фонариков, но он вдруг застонал и перевернулся на спину. Видимо, его зверски и умело избивали. Лицо у него было опухшее, покрыто синяками и запекшейся кровью. Дэйн, может, и не узнал бы его, но Мура не колебался ни секунды. «Али!» Возможно, Камил услышал этот возглас. А возможно, огромным усилием воли заставил себя очнуться. Он снова застонал и попытался разглядеть их сквозь заплывшие веки, а потом произнес что-то неразборчивое, еле шевеля разбитыми губами. «Али!» — позвал его Мура. «Мы здесь! Вы меня слышите?» Задирая к ним черное лицо, Камил с трудом произнес. «Кто?» «Не вижу. Мура и Торсон!» Стараясь говорить отчетливо, ответил Стюарт. «Вы меня понимаете? Мура и Торсон!» «Ничего не вижу. Ослаб. Голоден». «Как же мы спустимся?» — спросил Дэйн. «Если бы у них были тросы. Но они остались на краулере». Мура отстегнул свой ремень. «У нас два ремня», — сказал он. «Но их же не хватит». «Да, не хватит, но мы посмотрим». Стюарт соединил ремни пряжками и сказал. «Вам придется спустить меня туда. Удержите?» Дэйн с сомнением огляделся. Зацепиться на стене было совершенно не за что. Если Стюарт его перевесит, они вместе свалятся вниз. Но иного выхода не было. «Постараюсь». Он лег на живот, вцепился левой рукой и носками ботинок в закраины стены и намотал конец ремня на правую руку. Тем временем Мура вытащил бластер и отрегулировал разрядное устройство. «Ну, я пошел», — сказал он и стал спускаться. Когда он повис, Дэйн стиснул зубы. Мускулы в плечах нестерпимо заныли, хрустнули суставы. Затем жаркая вспышка опалила ему лицо, и он поспешно закрыл глаза и отвернулся. Нос и глотка наполнились едкими испарениями. Теперь он понял, что задумал Мура. Стюарт выжигал бластером ступеньки в стене.